Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл программ, посвященный крестьянскому Тамбовскому восстанию 1920-21 годов. В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова, и рассказ о восстании продолжит историк Кирилл Михайлович Александров. Кирилл Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте, Марина Николаевна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Начинается 21-й год. И все-таки 21-й год, да, вот зима, вы говорили про это в прошлой программе, это такой пик восстания, да? А 21-й год – это год разгрома восстания. Ну, это вообще год, надо отметить, и, в общем-то, это сыграло на свою главную роль в свертывании восстания. Не только карательные меры, не только жестокие меры, которые предпринимались против повстанческих районов красным командованием. Резко меняется политика советской власти. Да, мэра 21-го года, мы об этом говорили в связи с событиями, когда мы говорили о кронштадтском восстании. Мы говорили об этом в программах, которые посвящены истории Таганцевской Петроградской организации с Владимиром Юрьевичем Черняевым. Март 21 года, 10-й съезд Российской коммунистической партии большевиков, и Ленин, и другие коммунисты под влиянием вестей из Кронштадта и под влиянием вестей, естественно, с Тамбовщины. И, более того, февраль месяц – это тоже самое, наверное, большое и малоизвестное по сравнению с Тамбовским – это восстание в Западной Сибири. Ишимское так называемое восстание во главе с поручиком Родиным, который его возглавлял, это как раз восстали крестьяне тех губерний, которые никогда не были по существу под советской властью, были только под белыми, колчаковцы ушли. В Забайкалье годом раньше пришла Красная Армия, да, обложила всех продразверсткой большевики, да, и крестьяне взвыли и стали раскаиваться, почему они Колчака не поддерживали. Вот. И бывшие те красные партизаны, зачастую, которые в Западной Сибири были, они теперь уже выступали против большевиков. Все это заставляет Ленина и ленинцев менять хозяйственный курс, и они вот начинают так называемое временное отступление. Весной 21 года власть делает первые шаги по направлению к политике, которая потом, позднее, получит название новой экономической политики. Она, правда, уже начнет выдыхаться в августе 26 года, но все-таки на несколько лет наступит какая-то короткая передышка, нормальная, как казалось обывателю, жизнь. Вот такие шаги были сделаны именно в марте 21 года, когда продразверстка была заменена продовольственным налогом. То есть теперь уже государство не отбирает у крестьян результат его труда, да, а вводит некий продовольственный налог с правом продажи излишков на рынке. Восстанавливаются товароденежные отношения. Этот процесс был не одномоментный, он был растянут во времени. Все это происходило не за один день. Но объявлено об этом было, вот об отмене продразверстки и замены продразверстки продналогом именно в марте 2021 года. Естественно, что это мгновенно, так или иначе, влияет тоже на настроение населения Тамбовской губернии. Боевые действия зимой 2021 года носили очень активный характер. Как я говорил в прошлой программе, на новый 2021 год новым командующим войсками Тамбовской губернии стал военспец, бывший офицер Александр Васильевич Павлов, будущий комбриг Красной Армии, репрессированный, расстрелянный во время Ежовщины. Понятно, что тогда он своей судьбы еще не знает. И боевые действия носили очень интенсивный характер. В общем-то, весь январь ожесточенные бои. Причем в основном антоновцы атакуют, красные защищаются. При этом происходили там, ну, например, совершенно экзотические вещи. В начале 20-х чисел 23 января 21 года у железнодорожной станции Ромарева антоновцы подорвали железнодорожное полотно по курсу следования бронепоезда номер 121 и отрезали пути ему отступления, тоже подорвав железнодорожное полотно. То есть он оказался блокирован фактически. Команда бронепоезда была около 40 человек. Его пытались деблокировать. Там другой бронепоезд, бронелетучку присылали. Но на самом деле ничего, в общем, не удалось сделать. Его потом, в конце концов, даже забыли и перестали о нем говорить, считая, что антоновцы бронепоезд захватили. Но вот антоновцы буквально 2 недели бронепоезд осаждали, обстреливали его, но взять его не смогли. Команда бронепоезда сумела восстановить железнодорожный путь и прибыть в Борисоглебск. При этом вся потом команда была награждена орденами Красного Знамени. Тогда же, в конце января, произошло одно из самых больших крупных прямых сражений антоновцев с крупными частями Красной Армии между селами Сампура и Верхоценье Тамбовского уезда. Здесь были 5 антоновских полков, сражались с сильной кавалерийской группой красных. Причем, надо сказать, например, что вот один из кавалерийских полков красных, да, первый кавалерийский полк Переведенцева, известного карателя, которого я уже упоминал в наших предыдущих программах, об интенсивности боя. Вот полк был достаточно сильный, он имел только в строю более 500 сабель. не считая тыловиков. Так вот, за 2 часа боя он потерял половину личного состава в рукопашном бою и половину лошадей. Через 2 дня вообще потерял полную боеспособность в силу многочисленных людских потерь. Один раз тогда же, в конце января 21 года, антоновцы попытались налетом захватить Борисоглебск, но не были отбиты сильным гарнизоном, и сил у них для этого не хватило. Тогда же, в конце января, примерно около 1000 повстанцев захватили очень такую долго защищаемую станцию Токаревка. В результате остановилось железнодорожное сообщение на 2 железнодорожных ветках со станции Грязи на Поворино и Тамбова на Балашов. В конце января красные переходят в наступление, они пытаются действовать охватом, но их удары наносятся очень часто в пустоту. То есть они обкладывают большие районы кавалерийскими подвижными частями, но когда они наносят решающий удар, то место, где еще недавно повстанцы были, они там отсутствуют уже. Именно февраль 21 года – это еще такой очень кризисный, критический момент. Я думаю, что это тоже сыграло очень важную роль в решениях 10-го съезда партии. Потому что именно в феврале 21 года пожар антоновского восстания начинает перекидываться в волости и уезды соседних губерний – Пензенской, Саратовской и, в первую очередь, Воронежской. Именно с территории Воронежской губернии большой отряд повстанцев под командованием Ивана Колесникова, бывшего унтер-офицера, перейдет и вольется в ряды антоновцев. При этом, опять-таки, как я уже говорил, только курсантские части, войсковые части чекистов, может быть, кавалеристы проявляли достаточно высокий боевой дух и сплоченность со стороны противника, но рядовая красноармейская масса сражалась не очень охотно. И вот за 2 месяца 21 года из войск, которые действовали против повстанцев, дезертировало почти 10 тысяч человек. 8362 человека. Это почти столько же, сколько насчитывали 2 армии повстанцев в середине января 21 года, одномоментно, о чем мы говорили в прошлой программе. Вот. Ну и, наконец, Александр Васильевич Павлов, когда писал свою докладную записку на имя главкома вооруженными силами республики Сергея Сергеевича Каменева 11 февраля 21 года, он назвал главную причину того, что с антоновщиной так долго справиться не удалось. Павлов честно написал: «В Тамбовской губернии не бандитизм, а крестьянское восстание, захватившее широкие слои крестьянства». Конец цитаты. Поэтому, конечно, вопрос заключался в том, что справляться с ним нужно не только карательными, но и политическими мерами. Потом Ленин требовал постоянно покончить с восстанием. Была опасность, что весной 21 года с Украины через Воронежскую губернию могут прорваться на Тамбовщину остатки повстанческой армии «Махно», которому к тому времени было нанесено, в общем, поражение сразу после эвакуации русской армии из Крыма. И Ленин, когда писал заместителю председателя Реввоенсовета Республики Троцкого Ефраиму Склянскому, в своей записке он писал: «Надо ежедневно в хвост и гриву гнать и бить и драть главкома, то есть Троцкого, и Фрунзе, чтобы добили и поймали Антонова и Махно». Но Махно не дошел до Воронежской губернии и, соответственно, в Тамбов, на Тамбовщину не прорвался. Вполне возможно, что и даже планов таких у него не было, однако у страха глаза велики. И вот как раз январь-февраль 21 года в том же самом обсуждается в верхах партии интенсивно вопрос об отмене подразверстки. И это был, может быть, главная причина, главный рычаг, почему с повстанцами удалось справиться. Не карательные меры. Хотя я еще раз говорю, что крови, даже жестокости, такой совершенно бессмысленной жестокости, будет еще очень много на земле Тамбовщины до лета 21 года. Известие о том, что продразверстка отменена, вначале на Тамбовщине, а потом везде, сразу отразилось на состоянии повстанцев. Начальник штаба 1-й партизанской армии Тамбовского края Иван Губарев в приказе по армии 20 февраля 21 года писал: «Среди партизанских отрядов начинает слабеть боевой дух, усиливается шкурничество и постыдная трусость. Нет в рядах партизан того храброго духа, который в первые времена окрылял партизанские сердца и вел их вперед и уничтожал на пути все препятствия. Нет тех храбрецов-революционеров, которые в августе и сентябре вышли первыми борцами на открытую честную борьбу, не знали отступлений, наводили ужас на коммунистические банды и одерживали победу за победой». Ну и, соответственно, вслед за экономическими мерами нужно было наносить уже и удары идеологические, и военные. Поэтому Ленин использовал политику кнута и пряника. Пряники, все понятно, теперь о кнуте. Для того, чтобы окончательно в короткий срок Антоновщину ликвидировать, было решено создать полномочную комиссию в ЦИК Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета по борьбе с бандитизмом в Тамбовской губернии. Председателем этой комиссии был назначен небезызвестный нам Владимир Александрович Антонов-Овсеенко, о котором мы рассказывали нашим радиослушателям в программе «Возвращение в Петербург». Антонов-Овсеенко прибыл в Тамбов 16 февраля, развил бешеную деятельность и создал комиссию по борьбе с бандитизмом. В общем-то, именно вот этот человек и станет одним из главных вдохновителей и организаторов карательных акций и жестокого подавления восстания, борьбы против повстанцев весной и в первую половину лета 21 года. Тухачевский, который прибудет позже гораздо на Тамбовщину, он, в общем, будет его ближайшим там соратником, сподвижником, но политическим лидером, да, вот по организации подавления Тамбовского восстания будет именно Антонов-Овсеенко. Как я уже говорил, наверное, в марте 21 года вот повстанцы достигли к началу марта, к первым числам, максимальной численности в силах своих, что-то такое чуть более 16 тысяч человек. Единовременно у противника было более 40 тысяч, около 500 пулеметов, 63 орудия, самолеты, бронепоезда, броневики, бронетехника. Дальше численность войск только возрастала и достигла к лету 21 года, если все вооруженные формирования брать, надо 120 тысяч человек примерно. Масло в огонь и вспышки, наверное, подбодрило силы повстанцев то, что в марте 21 года антоновцев пополнили повстанцы Ивана Сергеевича Колесникова, да, бывшего красного командира, который поднял восстание на территории Воронежской губернии, а потом в конце зимы, в начале весны 21 года присоединился с территории Воронежской губернии к антоновцам. Петр Михайлович Токмаков, ближайший друг и соратников Антонова, погиб 28 февраля в бою у села Богословка Кирсановского уезда. В командование 2-й повстанческой армии вступил сам Антонов, а 1-й армией стал командовать вот упомянутый Колесников, который доставил немало хлопот противнику, и с его появлением борьба привела новый виток. В то же самое время, именно в марте 21 года, и происходит перелом на Тамбовской земле окончательно в пользу противника. Наверное, историки называют этим днем 22 марта 21 года. Именно в этот день в северо-восточнее Тамбова в окружение попала вся 2-я повстанческая армия под командованием Антонова. У него было более 5000 штыков и сабель и 3 орудия. Они были блокированы крупными силами красных. Им удалось разделиться на 3 части. Они прорывались в разных местах, но они понесли достаточно большие потери и лишились практически всей своей артиллерии. Таким образом, с этого момента, с 22 марта 2021 года, инициатива находилась исключительно в руках уже красной стороны, и этот день можно считать днем перелома вооруженной борьбы Тамбовской губернии. Одновременно комиссия в ЦИК Антонова-Овсеенко она объявила о добровольной явке повстанцев с повинной, призывая рядовых участников сдаваться, обещая им полное прощение, что, кстати, до 5 апреля в течение 2 недель можно было выйти из леса и сдаться, что, кстати, исполнялось, но весьма своеобразно, потому что, естественно, что все, кто выходили из леса и сдавались, а за 3 недели с 21 марта по 12 апреля из леса вышло около 7 тысяч человек, в общем-то, можно сказать, что почти, наверное, половина, да, чуть меньше половины повстанцев, да, там процентов 35-40, наверное, все они регистрировались, брали на учет. И судьба этих людей все равно в краткосрочной исторической перспективе на ближайшие 10-15 лет, она была довольно определенной. Но нужно опять-таки сказать, что из этих 7 тысяч человек, которые вышли по призыву Антонова-Овсеенко из леса, большая часть, наверное, 5500, это были люди безоружные и вышедшие из леса без оружия. Да? И, в общем-то, в возрасте старше 40 лет, от 40 до 60 лет. На самом деле молодые антоновцы все, они, и тем более вооруженные, продолжали оказывать вооруженное сопротивление. Ну и, соответственно, 12 апреля 2021 года командующий войсками Тамбовской губернии Павлов, он издал новый приказ, который гласил, что явка с повинной закончилась, и поэтому все, кто остались в бандах, являются неисправимыми разбойниками, злейшими врагами рабочих и крестьян, а посему приказываю всех бандитов, захваченных с оружием в руках, уничтожать, всех главарей, занимающих командные должности в полках до командиров взводов, считать вне закона и так далее. В борьбе с Антоновым в этот момент с апреля месяца активно подключается авиация. Были даже сформированы военно-воздушные силы Тамбовской губернии, и средств для борьбы против аэропланов у антоновцев не было. То есть, ну, в принципе, теоретически аэроплан можно было сбить с пулемета. Но для этого, во-первых, нужно было иметь и навыки определенные, и ловкость, и умения. А пулеметов, главное, кризис боеприпасов начинался. И для стрельбы длинными очередями уже патронов просто не хватало. И вот, значит, апрель 21 года – это попытки уничтожить вторую повстанческую армию, которую Антонов и сам командовал. Но она после каждого натиска растекалась по Тамбовскому и Кирсановскому уездам, потом опять в каком-то месте собиралась, да, и утекала очень часто, как вода буквально сквозь пальцы или через решето. Не поймать самого Антонова, не уничтожить главный оперативный штаб не хватало. Первая повстанческая армия Колесникова попыталась захватить и атаковать Новохоперск в апреле 21 года в районе Борисоглебска. И, в общем-то, борьба в районе Новохоперска привела к кризису. Произошел раскол в рядах самих военнослужащих первой армии. Фактически это был уже близкий конец. Еще не конец, но близкий конец армии Колесникова и самого Колесникова. 28 апреля 21 года Иван Колесников был убит в бою с красными. Причем есть версия, что кто-то его застрелил из своих, поскольку он был убит выстрелом в спину. 15 мая первая армия прекратила свое существование. Сменивший в должности командарма заместитель Колесникова Емельян Варава долго скрывался с остатками своих ближайших соратников в лесах в районе Старой Калитвы, но в конце лета 21 года явился с повинной в органы советской власти и сложил оружие. Ну, смотрите, мы видим, что, в общем-то, подавление восстания идет довольно успешно, политические меры приняты, поэтому здесь можно ждать тоже изменения ситуации очень серьезного. Угу. Военные, в общем-то, успехи мы видим есть. Вот освободившийся после кровавого подавления кронштадтского восстания Тухачевский зачем тогда был послан в Тамбовскую губернию? Ленин встретился с Тухачевским 21 апреля, когда судьба первой армии уже была решена, но вторая армия самого Антонова представляла еще достаточную силу. Ленин встретился с Тухачевским в Москве, в Кремле, и обсуждал с ним очень долго проблему подавления, вернее, ликвидации Антоновщины. Ленин был заинтересован в том, чтобы это произошло как можно быстрее, как можно скорее, до лета еще к тому же, учитывая сезон и прочее. А самое главное, что он надеялся, что вот эта новая экономическая политика, основы которой начали формироваться, она послужит мощным еще стимулом для разложения повстанцев. Но это разложение нужно было подкрепить резкими решительными действиями. Поэтому я думаю, что, в общем-то, это можно объяснить только одним. Видимо, Павлов понимал, что мы имеем дело не с бандитизмом, а с широким крестьянским восстанием, что он и написал в докладной записке, которую я цитировал. И, может быть, он церемонился в выборе средств. Ленину нужен был командующий войсками Тамбовской губернии, который бы не церемонился в выборе средств. Соответственно, его выбор пал на Тухачевского 6 мая 21 года. Тухачевский, который еще был в Москве, вступил официально в должность командующего войсками по подавлению мятежа в Тамбовской губернии. При этом его назначение предшествовало предложение Ленина, который предложил его назначить на заседании Политбюро. Это заседание состоялось 27 апреля 21 года, то есть вопрос об уничтожении повстанцев решался высшей властной инстанцией советского государства, политическом бюро ЦК Российской коммунистической партии большевиков. Предложение Ленина назначения Тухачевского членами Политбюро было принято. В общем-то, с этого момента, с вступления в должность Тухачевского 6 мая 21 года, начинается последний третий период Антоновского восстания, который закончится его полным разгромом в 20-х числах июля 21 года. Тухачевский внесет свой заметный вклад в подавление этого восстания. Ему месяц дают. Вот как можно подавить восстание в губернии, которая бродит уже несколько лет, за месяц? Он, кстати, Марина Николаевна, будет оправдываться через месяц, почему он за месяц это восстание не подавил, к 6 июня. Потому что он будет говорить, что он только 6 мая вступил, а был еще в Москве, не сосредоточились все силы. Даже за месяц даже Тухачевскому справиться не удастся. Примерно где-то между 20 и 24 июля 21 года вот эти даты. Можно считать, что это дата окончания Тамбовского восстания. Интересные персонажи, ближайшие соратники Тухачевского. Его заместителем по военному командованию стал Иероним Петрович Убаревич. Они будут расстреляны вместе с Тухачевским в июне 1937 года при начале ижовских чисток в армии. А начальником штаба был крупный достаточно военный специалист, бывший штаб-офицер русской армии, генштабист Николай Евгеньевич Кокурин, который тоже будет репрессирован большевиками в начале 30-х годов, и тоже, в общем, его дни закончатся достаточно печально. Никто из этих людей, которые отдали все свои силы, талант, опыт большевикам и, соответственно, вот объявили вот эту жестокую, безжалостную войну тамбовским мужикам, никто из них, конечно, не подозревал тогда еще о своей, в общем-то, сравнительно уже недалекой участи. Ну, вот такой вопрос не могу не задать, потому что он уж в воздухе висит. Все эти люди, которые проявили такую верность советской большевистской власти, которые проявили не просто способности, но и возможность самым бесчеловечным образом реализовывать пожелания Ленина, Троцкого, идти на самые бесчеловечные меры. Но как же так получается, что потом эта же самая их большевистская машина и поглотила? Действительно, мы видим, что и Тухачевского, всех, кто это восстание успешно подавлял, а уж Тухачевский как рвался. Еще в Кронштадте хотел это химическое оружие применить. И здесь, когда уже восстание практически было прекращено, он со своим химическим оружием приходит, и то, что он делает, еще расскажем в следующей программе, нельзя не рассказать, много документов есть. Но все-таки, почему же в 30-е годы-то их всех перемололи? Ой, Марина Николаевна, вы задаете вопрос, который выходит сейчас за рамки нашей с вами беседы. Это тема совершенно отдельного разговора, но... Видите, в двух словах. Но в двух словах это определенный закон революции. Революция пожирает своих детей. Да? Это, по-моему, Анатоль Франс написал, который занимался изучением опыта французской революции конца XVIII века. В этом, безусловно, есть какая-то определенная закономерность, что те люди, которые действительно отдали свою энергию, талант, опыт большевикам и создали этот режим, способствовали восстановлению, укреплению, подавляли любое сопротивление, им они должны были пасть от этого же самого режима. Поэтому, если хотите, даже есть какая-то историческая справедливость определенная. Разумеется, мы не знаем, о чем Тухачевский думал в последние часы своей жизни после объявления ему смертного приговора в июне 1937 года. Но так или иначе, понятно, что все они пали жертвами той самой системы, которую они служили, которую они создавали. 12 мая 1921 года Тухачевский издал знаменитый свой приказ номер 130, который как раз, в общем-то, ознаменовал собой начало таких совершенно безжалостных карательных акций. И в этом приказе, в частности, Тухачевский, полномочная комиссия в ЦИК, которая издала свой собственный приказ участникам бандитских шаек, написанный на основании приказа Тухачевского. Члены этой комиссии Антон Вовсенко и Тухачевский приказывали. Итак, семья уклонившегося от явки повстанца забирается как заложники, на имущество накладывается арест. Семья содержится 2 недели в концентрационном лагере. Если бандит явится в штаб Красной Армии и сдаст оружие, семья и имущество освобождаются от ареста. В случае неявки бандита в течение 2 недель семья высылается на север на принудительные работы, и имущество раздается крестьянам, пострадавшим от бандитов. Ваши имена известны ЧК, будете взяты либо вы, либо ваша семья и имущество. Сдавайтесь. Конец цитаты. Это, в общем-то, было уже возведенное в ранг государственной политики заложничество, когда человек оставался перед единственным, по большому счету, выбором. В Тамбове, Борисоглебске, Кирсанове, Козлове, Инжавино были построены концентрационные лагеря, которые должны были принять до 15 тысяч человек. Особые отделы каждого боевого участка, таких боевых участков было 6 на территории Тамбовской губернии, составляли списки повстанцев, членов семей их. Кроме того, постоянно усиливались войска. В частности, например, вот в мае 21 года на Тамбовщину прибыла отборная кавалерийская бригада Григория Котовского, известного налетчика тоже по еще периоду Первой русской революции, который внес тоже очень большой вклад в подавление Тамбовского восстания. Ну, сейчас у нас время истекло, мы в следующей программе обязательно еще зачитаем документы. Вот интересно, что много ведь документов осталось о Тамбовском восстании. Нет, и публикуется сейчас очень много, конечно, и исследователи работают в архивах. Слава богу, что доступ практически открытый к этим материалам в Российском государственном военном архиве в Москве, они хранятся. Так что поэтому при желании знать об этом все, можно все узнать. Ну вот об этом мы расскажем в следующей программе. Еще только тоже из того же самого приказа, а много приказов будет у Тухачевского, Антона Вовсеенко, там читать, не перечитать, а потом отчеты об их исполнении. Только вот, как мне кажется, как-то не встречаются реальные отчеты о том, какие именно потери вследствие, допустим, применения того же химического оружия. Таких отчетов почему-то вот я не встречала. Ну, об этом тоже вот расскажете, Кирилл Михайлович, в следующей программе. Еще одна цитата из того же 130-го приказа, который Тухачевский в день своего прибытия в Тамбов 12 мая издает. Знаете, вот если просто так прочитать человеку и сказать, вот что это за тон приказа, мы бы сказали, наверное, фашисты такой приказ издали. Ну, такая фраза. Ну, первые слова тут никак не уберешь. Рабоче-крестьянская власть располагает в Тамбовской губернии достаточными военными силами. Все поднимающие оружие против советской власти будут истреблены. Вам, участникам бандитских шаек, остается одно из двух: либо погибать как бешеным псам, либо сдаваться на милость советской власти, ну, заменить советскую власть на немецкую, на, любую, да. на нацистскую, а тон вполне тот же самый, дух тот же самый. Нет, но вот здесь опять-таки мы говорили в этой программе о том, что сама власть издавала приказы, в которых и документы предписывала оккупировать, да, да, территорию. Это не оговорка, это сопротивляющихся из, уездов. Да, из документов документов. Речь идет о поведении оккупационных войск в захваченной местности. Именно так. Итак, мы прерываемся, и подавление Тамбовского крестьянского восстания 20-21 годов в следующей программе. В студии «Радио Град Петров» были Марина Лобанова и историк Кирилл Михайлович Александров. До свидания. До свидания, всего вам доброго.